Поднять ее на руки было бы несложно для него. Она весила, как обычная худощавая женщина ее пропорции роста. А он далеко не слабак. Но нельзя. Тогда будет трудно себя контролировать. Все-таки он мужчина со здоровым гормональным фоном. Почему-то он вспомнил, что у нее есть на внешней стороне бедра надпись «Made in China». И штрих-код тоже есть, на внутренней стороне. Такую татуировку себе делали и люди, на разных местах, иногда даже на лбу. Но в ее ситуации это был не обман и не позерство, а констатация факта. Она была изделием, на которое еще даже не прошел гарантийный срок. Он отстранился решительно, категорично. Не сегодня. Еще 3 дня. Надо усмирять плоть. Плоть сильнее разума, но дух сильнее плоти. «Достаточно, робот. Хватит ко мне приставать. И не обманывай, ты можешь идти». Крепко держа ее за руку, он отвел искусственную женщину в кроватку-зарядку, которая находилась в смежной комнате. Ему это напомнило тот период его супружеских отношений, когда они с Юки уже спали в разных комнатах. Чуть позже, когда они делили имущество, он уже не скрывался и своего прошлого робота-геноида держал при себе и клал под бок. И это было маленькой местью миссис Синахари, с которой они еще сохраняли формальный статус. А что такого? Это его вещь. И в Японии это не считалось аморальным. Хотя теперь ему казалось, что он переборщил. Но извинений приносить бывшей жене не собирался. Кроватка приходилась Аннабель точно по размеру. Стандартные габариты для стандартной модели. Если бы она была плюс сайз, потребовалось бы больше. Некоторые любят и таких роботов. Во сне она не ворочалась, и простор ей был не нужен. Гарольд слышал, что готичные варианты напоминают украшенный гробик и имеют крышку, но это делалось по индивидуальному заказу. На его глазах она забралась в кровать и накрылась одеялом с головой. На самом деле это была экранирующая ткань, которая защищала его от тех электромагнитных полей, которые окутают ее тело, как только закроется крышка контейнера. Ничего действительно опасного для здоровья биологических объектов там не было, но производители решили так изящно перестраховаться. Никаких клемм и проводов в кроватке не имелось, бесконтактная передача энергии. Она ее получала и днем от стен дома, но этого было недостаточно при активном образе жизни. «Не уходи», — услышал он, — «постой рядом. Погладь меня по спинке и по ножкам. Я скучаю весь день. Ты постоянно где-то ходишь, постоянно занят своими проектами. Не уходи, не у...» Синахара представил пульт в своей руке и отключил ее. Она вырубилась так быстро, что веки остались открытыми. «Нет, это неправильно». Прикрыл глаза, чтобы не казалось мертвой и не вызывало нехорошей ассоциации. Хотя, черт возьми, она и была неживой. Изначально. У нее даже сердца не было. То есть, еще и бессердечной в прямом смысле. Разработчики поместили им в грудину пульсирующую стучалку. А то некоторым впечатлительным пользователям было страшновато. Но не ему. Он был не из пугливых. Он даже иногда спать с ней рядом ложился. Хотя было много городских легенд про то, что так делать не надо. Мол, вопреки законам робототехники, ее холодные пальцы могут сомкнуться на вашей шее. Чушь. И пальцы вовсе не холодные. Синахаров вспомнил старые игрушки Ферби, мохнатых питомцев, похожих на птичек, которые были у него в 6 лет. В Японии популярны старые вещицы. Острова, несмотря на все их увлечение будущим, это страна любителей старины. Особенно сейчас, в эру опадения сакуры, сменившую предыдущую эру гармонии и благоденствия – рейва. В детстве он считал этих птичек живыми. У них было 5 вариантов настроения, у Аннабель их было около 20, а у живых людей иногда и того меньше – 2 или 3. Но зато у Генода их можно менять по его желанию. «Жаль, что у живых женщин нельзя», – подумал Гарольд и улыбнулся. «Уменьшать громкость голоса, повышать или снижать влечение». Жалко, что со всеми людьми нельзя так. Она была у него 3-м роботом. 1-го он купил, когда был подростком, когда начал жить. Это тоже был Генод, но не Матильда, а предыдущая, более универсальная, Хлоя, которая очень многое не могла из того, что умела это. У той 1-й даже анатомия была куда менее детализированная. Если Матильды, как и другие новые гуманоидные роботы, превращала съеденную пищу и выпитую воду в безобидную кашицу или белые гранулы, то Хлоя не могла есть и пить. Еще она не могла полноценно купаться и боялась грязи. Нестираемые пометки об этих запретах были нанесены на ее тело, на левом боку, там, где у человека ребра, а у роботов их имитация под кожей. И с той первой он никогда не спал. У них был только эмоциональный контакт, но очень сильный. Она была его другом, ведь ее личность была сконструирована им очень тщательно. Он потратил на это 1000 часов на основе выборки из многих 1000 образов, ручной выборки. Они были очень близкими людьми. И иногда он даже забывал, что все это имитация. В каком-то смысле он находился у нее в статусе друга, и в этом была своеобразная прелесть, ведь он мог в любой момент приказать ей что угодно, но Гарольд этого не делал. А потом она сломалась. Гарантийный ремонт ничего не дал. Брак всей партии в 100 000 штук. Заменили бесплатно. Со следующей, которой он написал личность попроще, Синахара уже реализовывал все свои фантазии. Довольно, впрочем, типовые и скромные, особенно по меркам этого десятилетия и его нации. Но современная женщина, думал тогда он, могла бы даже такие мечты не воплотить. А если воплотить, то это обошлось бы куда дороже. По крайней мере, роботы не могли забеременеть, не могут потребовать алименты, не наймут адвоката и не будут шантажировать, чтобы обобрать до нитки. Оставался еще час. Синахара поиграл в игры «Вирки». Надо же, оказывается, это слово произошло от фамилии Ван Вирк, одного из теоретиков компьютерной симуляции. Но былого удовольствия это не принесло. Неинтересно. Крупные вирки надоели. Он быстро заметил, что, несмотря на их разнообразие, все они подчиняются общим принципам. А независимые инди-проекты существовала неполиткорректная шутка, что инди – они не потому, что их делали индивидуально, а потому что их клепали малообеспеченные индусы, хоть и были душевнее, но из-за экономии на тестировании и использовании бесплатных шаблонов оставались слишком сырыми. А теперь еще и стали малолюдными, у людей хватало реальных проблем. К тому же после всех этих атак на wetware многие из инди-вирок, включая его любимые «Ржавые земли», закрыли. За 5 минут Гарольд посмотрел новости в режиме быстрого чтения. Некуцую выжимку, которую сеть подсовывала для диванных овощей, чтобы они не забивали голову, а свою собственную, более широкую выборку, алгоритм для которой он составил сам. Там были не только новости от информационных агентств и платиновых логгеров с миллиардным соцкапом. Он почему-то вспомнил, как дедушка рассказывал ему про своего деда, его прадеда. Тот жил тогда в городе, но у него был единственный телевизор на весь многоквартирный дом. И прапрадеда очень уважали, и все соседи ходили к нему смотреть единственный транслировавшийся канал. Дело было лет через 10 после мировой войны. А еще старикан вспоминал, какими люди тогда были дружными и сколько было единения. Не то, что сейчас, мол. Ну, конечно, традиционное общество, оно такое. Пока ты винтик нужной формы, тебе очень удобно. Вот только выкрутиться тебе не дадут, а уж стать другой деталью... Тогда тебя просто выкинут. Многое ли поменялось с тех пор? А телевидение еще существовало. Но смотрели его люди старше 90 лет, в домах престарелых, да еще узкая кучка любителей ретро, которая восстанавливала оборудование на свои деньги. Промышленно оно не производилось. В общем-то, новости там не отличались от сетевых, потому что из сети и брались. Только проецировались в двухмерном виде на плоские экраны без возможности сменить угол обзора, потрогать или быстро воспринять выжимку. И зачем нужно это старье? Но все равно в мире творилась полная дичь, как на нее ни смотри. В мире спорта опять трясли проблему людей с нулевым гендером. Для них давно проводились отдельные олимпиады и чемпионаты, но теперь они хотели и традиционалов побеждать, и других спектральных. Опубликована петиция к Мировому Совету с требованием разрешить хирургические операции на головном мозге без медицинских показаний, то есть нейромодификации. Вроде бы хорошо, но самой популярной процедурой среди них было не усиление когнитивных способностей, а инфантилизация. Операция, превращающая человека в ребенка через симулирование психических реакций среднего десятилетки. Среди его знакомых была пара таких человек. Уже давно бывших знакомых, потому что все контакты они оборвали. Он стал для них слишком скучен и взрослый. Память оставалась прежней, просто отношение ко всему менялось. Оно становилось легким. Судя по оставленным описаниям, мир начинал играть новыми красками. Казаться простым, если в чем-то и страшным, то заманчивым. Появлялась новизна и ощущение чуда во всем привычном. Даже мороженое и воздушные шарики снова радовали. Уже тысячи человек прибегли к ней нелегально. Просто они, 30-40-летние мужики и тетки, задолбанные работой и жизнью, чувствовали себя в глубине души маленькими мальчиками и девочками и хотели на ручки и конфетку. Естественно, при этом они становились социальными инвалидами, способными в эмоциональном плане только на то, что и делает 10-летний сопляк, то есть жить, развлекаться и учиться, будучи опекаемым другими. При этом интеллект не падал, менялась только волевая сфера, но этого было больше, чем достаточно. Как правило, это были люди с деньгами, но в итоге уже через месяц они оказывались на мели и с жуткими долгами. Для них существовал приют, работали волонтеры. У некоторых из них даже семьи раньше были, которые после операции рушились. Плюс физиологию и работу желез внутренней секреции не обманешь, даже изменив процесс в головном мозгу. Половое влечение сохранялось, а иногда даже усиливалось, как и агрессивность. И способность заниматься опасными вещами типа гонок на спорткарах по улицам под кайфом тоже сохранялась. При абсолютно детском отсутствии самоконтроля и тормозов, да полном отсутствии эмпатии. Стоит ли говорить, что эти существа были опасны, особенно учитывая то, что на первый взгляд их даже не каждый психолог мог распознать. Притворяться ведь и дети умеют. Врачей за эти операции судили и дисквалифицировали. Но существовали наборы, с помощью которых такую хирургию можно было провести и на дому, с риском побочек. Хорошо, что данное вмешательство было обратимым. Модулятор можно было извлечь. Загвоздка была в том, что процент суицидов и случаев заболевания шизофренией после возвращения во взрослый мир из страны ни за что не отвечающего Питера Пэна был чудовищно высок. Под петицией подписались уже 300 тысяч человек. Но, скорее всего, ее снова отклонят. Законодатели не самоубийцы. Страшнее этой модификации был только Лотос. Но уже сам факт взрывного интереса к таким практикам много о человечестве говорил. Очень многие хотели не вверх, а вниз. И как только нейроинтерфейсы позволят создать достаточной ширины канал для передачи не только отдельных символов, никакие запреты не остановят опыты по подключению человека к человеку вплоть до слияния, и даже человека к животному. Многие могут захотеть узнать, как видят мир котики, и самими стать котиками. А я бы скорее пообщался с осьминогом, подумал Синахара и усмехнулся. Или сам бы им стал. Уж я бы нашел применение щупальцам. Китайская база на обратной стороне Луны, как сообщил представитель в ООН, выполняет только исследовательские, а не военные задачи. Ага, так все и поверили. Орбитальные электростанции снова не выдают пиковую мощность из-за солнечной бури, но выращены новые сорта овощей для вертикальных ферм, идентичные по вкусу мясу. Зеленые кролики, которым почти не нужна еда, набирают популярность. Гибрид собаки и летучей мыши Крылана, способный оторваться от земли, поднялся в воздух. Правда, весом всего 2 кило. А в Нигерии, несмотря на гражданскую войну, провели очередную пересадку головы. Вроде бы хорошее дело, но самые большие проблемы были связаны не с группами крови и риском отторжения, а с тем, что донор был мусульманин, а реципиент – христианин. И теперь этот случай разбирали богословы с точки зрения спасения души. А страну, которую и так раздирали межрелигиозные конфликты, этот случай не объединил, а еще больше разделил. В Чехии автомобиль-беспилотник сбил робота. Редкость на грани статистической погрешности. Чуть чаще бывало, когда беспилотная машина переезжала живого пешехода, который обычно сам был виноват и заслуживал премии Дарвина. С 2030 года действительно существовал фонд, который пытался выдавать приз за самую глупую смерть родственникам погибшего, и некоторые деньги принимали. Но в 100 раз чаще случалось, когда пьяный человек сбивал робота или другого человека. Некоторые еще считали самостоятельное управление автомобилями признаком мужественности. Те, кому за 60. Из Африки шли новости про дефицит воды и новые войны за этот ресурс, как когда-то за углеводороды. Новости скупые, и это говорило о том, что все плохо. Теперь и в Кабо-Верде, где еще недавно было тихо, стреляли. Он там бывал в виде аватары. Помогал разбираться с дронами. Один местный инженер рассказывал ему байки про тамошних цыпочек и предлагал приехать воплоти. Мол, там нормой считается для женщины иметь по 10 детей от разных мужей. И при этом они католики. Мол, даже папа не может ничего с этим сделать. Это заманчивое предложение он тогда отклонил. И совсем не потому, что не хотел отношений с черными женщинами. Просто он хотел отношений с одной конкретной, а все остальные для него почему-то потеряли свою ценность. Даже если бы были оранжевые в зеленую крапинку или в полоску, как зебры по всему телу. Новостей с полей сражений было настолько мало, будто не было никакой войны. Зато он видел войну ботов в комментариях. В Китае их зовут шуйджуны или умауданы. В буквальном переводе это означает «водную армию». И никто лучше них не знает всю правду о любом политическом событии. Закончив с гражданскими каналами, Синахара подключился к рассылке корпуса и глянул новости, доступные для его уровня допуска. Система ПВО ПКО Земли оказалась не готова к атаке на Женеву, чудом провалившейся. Но теперь она себя полностью реабилитировала. Рельсовые и лазерные пушки на поверхности, противоракеты и ионные орудия на спутниках эффективно сбивали все, что могли поднять повстанцы и террористы в воздух, будь то ракеты или воздушные суда. Имбецильная левацкая широкая общественность, ему не нравилось и близкое словечко в переносном значении, но иногда лучше не скажешь, только сейчас понимала, что ликвидаторы – лазерные пушки наземного базирования, которые были формально предназначены для чистки околоземного пространства от космического мусора, точно так же могут поражать и объекты, им не являющиеся. Опасные объекты. В Азии террористы запустили почти 30 баллистических ракет из малонаселенных гор и джунглей. Эти старые ржавые болванки достигли потолка 80 километров, но все были сбиты. Обычных ракет и снарядов система Global Point Defense сбила уже больше 10 тысяч штук. Плохо, что у мятежников теперь был и свой орбитальный щит почти над половиной западного полушария. Как им это удалось? Как они могли перепрограммировать эти сложные устройства? И как те вообще попали к ним в руки? Почему не были уничтожены? При этом большинство населения незатронутых войной регионов интересовали цены на еду для виртуальных питомцев. Даже людей, которые относились к той же культурной и этнической группе, как и на территориях, где проводилась контртеррористическая операция. Ну да дьявол с ними. Все. Больше никакой политики. От навязчивой рекламы он тоже был свободен. Сеть была настроена так, чтобы ограждать его от попыток ему что-нибудь впарить. Чтобы отвлечься, переключился на развлекательные каналы. Пару минут посмотрел «Титанов рестлинга», где облаченные в костюмы ярмарочных суперменов перекачанные мутанты мутузили друг друга. Раньше ему нравились костюмы мексиканских рестлеров. Черные маски в виде черепов, раскраска, как у скелетов, имена типа «киллер-дриллер» или «радиатор-терминатор». Были драки в экзоскелетах с мягким покрытием, раскрашенных в дикие цвета. Но сейчас и там не обошлось без политики. Перед каждым матчем бойцы обязательно говорили, за кого они и кому они посвятят свою победу, и собирали деньги на помощь тем, кому симпатизировали, а многие чемпионаты и вовсе отменили. Потом глянул чисто от скуки национальные сегменты сети – китайский, японский, корейский, даже индийский. Где-то там до сих пор шли смертельные гонки на выживание, а в игре «Godzilla Wars» роботы размером с небоскреб дрались против гигантских монстров, которые звались кайдзю. Большие шагающие человекообразные роботы высотой в сотню метров, в кабинах которых сидели аватары игроков. Но его инженерное образование мешало ему получать удовольствие от просмотра. Ведь он знал, что в реальности они невозможны, так же, как и Кинг-Конг с Годзиллой. Из-за того, что масса увеличивается пропорционально объему, а прочность конструкции – пропорционально площади, поэтому ему с детства не нравилась мультяшная неправдоподобная физика. Пора начинать первый этап боевой операции. Прежде всего, купить приманку. Тут без нее было не обойтись. Совсем как в рыбалке или в охоте на некоторых зверей, а иногда и на вражеского снайпера. Уже выйдя из дома, он в последний раз раскрыл на стене фасада зеркало. И в нем увидел, что в образе недостает одной детальки. Вернулся и прицепил на грудь все тот же памятный значок с индонезийским орлом, точнее птицей Гарудой. Боевую награду.